Волшебный чай. Я летела к его квартире на крыльях. Все-таки удивительно устроены люди. Еще несколько часов назад мне хотелось больше никогда не видеть этого человека. А сейчас я чуть ли не в припрыжку бежала к нему. Я не чувствовала злости и обиды. Сейчас его поступок даже казался мне правильным и романтичным. «Виктория», — улыбнулся Балахтин, открывая передо мной дверь. Я сразу же приникла к нему с чувственным поцелуем, на что препод ответил весьма сдержанно, но, по крайней мере, не отстранился. На кухне уже стояла небольшая нарезка сыра, чашечка с печеньем и две кружки с чаем, от которых исходил дым. Все выглядело так, словно у нас с Балахтиным ничего не было. Мы мило пили чай, мужчина рассказывал об одном случае из своей жизни, а я терялась. «Виктория, вы пейте!» Он взглядом указал на чай. «Остынет ведь!» Я улыбнулась и сделала еще несколько глотков. «Артем Сергеевич, что происходит между нами?» Я решила спросить напрямик, поскольку уже устала строить различные теории и ждать, пока он сам начнет этот разговор. «Не знаю, Виктория», — честно признался препод, отклонив голову чуть вниз. «Могу лишь сказать, что это мне очень нравится, и я не намерен останавливаться». «Я тоже». Совсем растаяла я, когда мужчина прикоснулся губами к моему запястью. На меня вдруг напало состояние такой жуткой сонливости, что я неловко уронила голову на стол. «Извини, не смогла нормально поспать ночью». «Ничего». Балахтин улыбнулся краем губ. «Вы можете отдохнуть на своем любимом диване, если сильно устали». Я поспешила отказаться, и мы продолжили разговаривать обо всем и пить чай. Внутри постепенно разливалось тепло, которое обуславливалось не только горячим напитком. Вскоре я сама не заметила, как уснула на стуле. Препод аккуратно перенес мое сонное тело на диван и заботливо укрыл пледом, после чего я окончательно вырубилась. Через полчаса в квартире Балахтина раздался звонок. «Поднимайся, она уже уснула», — ответил хозяин и бросил трубку. В комнату вошел человек небольшого роста, плотный и с мелкими карими глазами, которые бегали вокруг в поиске наживы. Его звали Денис, но знакомые просто звали его Большой Дэн. Несмотря на весьма комическую наружность, в мире похоти и разврата Большой Дэн был важным человеком. «Ну, что?» — нетерпеливо спросил Балахтин. «Подожди», — бросил гость, внимательно разглядывая сонную девушку. «Ты можешь ее раздеть». «Зачем?» — нахмурился Артем Сергеевич. «Я уже говорил, что она хороша. Если ее замотивировать, то она готова на многие вещи». «Хочу точно в этом убедиться». Похотливо облизнув лоснящиеся губы, произнес мужчина. Балахтин нехотя выполнил просьбу гостя, обнажив девушку до нижнего белья. Большой Дэн провел ладонью по молодому телу, очертив линию бедер. «Еще», — сказал он, указывая на лифчик и трусики, которые были из одного комплекта. «Да, видимо, она готовилась к сегодняшней ночи». Мужчина, сжав зубы, снял с нее остатки одежды. Прошло больше 10 минут, прежде чем Денис заключил. «Подходит. Готов прямо сейчас заключить договор». Балахтин криво улыбнулся, пожав руку визитера. «Когда я смогу получить свои деньги?» «Только после того, как эта девочка начнет работать. Через неделю мы открываем новый клуб. Думаю, она войдет в штат в числе первых». Усмехнулся Дэн. «Пока у тебя есть время, чтобы ею насладиться, боюсь, потом у нее уже не будет сил, чтобы ублажать еще и тебя», — хохотнул гость. Выпроводив гостя, Балахтин несколько раз умылся холодной водой, а после вернулся в комнату. Проснувшись, я почувствовала, что мои ноги лежат на коленях у препода, а сам он что-то читает. «Что читаешь?» — еще сонным голосом спросила я. «Очередной бред от вашей группы», — быстро ответил препод, после чего оказался прямо надо мной, вдавливая мое тело в диван. Я засмеялась, а в следующую секунду его губы накрыли мои. Я зарылась руками в волосы Балахтина, поглаживая и немного щекоча кожу. «Скажи, пробка еще в тебе?» — рвано выдохнул мужчина мне на ухо. Я утвердительно кивнула. Тогда Балахтин стал целовать меня с новой силой. Буквально через несколько секунд на мне уже не было одежды, а мы с ним лежали на прохладном полу. Мужчина осыпал поцелуями все мое тело, преимущественно снизу. Когда его язык коснулся чувствительного клитора, я громко выдохнула. Моя грудь резко вздымалась и опускалась. Я так часто дышала, что воздуха в комнате с каждой минутой становилось все меньше. Он продолжал выводить на мне замысловатые узоры, пока я не задрожала от удовольствия. Затем препод вынул из меня трубку, отчего я настолько громко вскрикнула, что это, наверное, услышали соседи. Мужчина заткнул меня страстным поцелуем, а в следующую минуту вошел. Его член все компенсировал. И теперь я снова стала наполненной. Балахтин начал толкаться во мне, а я выгибаться ему навстречу. Он сжал своими руками мои пальцы. Наши лица находились примерно на одном уровне, а потом препод отвел взгляд, сосредоточившись на моих сосках. Мы занимались сексом до глубокой ночи, не замечая времени. Смогли оторваться друг от друга только тогда, когда у обоих попросту закончились силы. «Мне, наверное, пора», — неуверенно проговорила я, всматриваясь в часы. «Виктория». Он снова начал обращаться ко мне на «вы», что вызвало у меня смешок. «Вы, кажется, с ума сошли. Поздно уже. У меня останетесь. Или вы возвращаете?» Прищурился препод. «Нет». Улыбнулась я, оставляя на его щеке легкий поцелуй. Какое-то время мы молчали, после чего Балахтин неожиданно произнес: «Я сделаю эту неделю лучшей». Он сказал это очень тихо, но я все же услышала. «Только эту?» Мужчина повернулся ко мне и тут же улыбнулся. «Конечно, нет. Все недели станут для тебя лучшими», — спешно добавил он.